Богатырь Дема. Жил на свете богатырь Дема. Жил, не тужил, все в лес ходил, а лес вокруг стоял стеной. Вышел как-то Дема из дома, осмотрел свое подворье и думает: «Эх, надо бы мне сарай лыком покрыть, а то крыша над ним совсем прохудилась». Пошел Дема в лес. Темную кору с деревьев снимает, лыко золотистое под ней отдирает, да подлиннее выбирает, чтобы на всю крышу хватило. Набрал богатырь лыка охапку, домой на себе поволок. Идет, не видно ни рук, ни ног, будто гора сама собой по дороге плывет. Догоняет его барин, летит сердешный на шестерке лошадей, а как гору живую увидел, удивился и у кучера своего спрашивает: «Неужто гора сама по дороге идет?» «Что вы, барин, то мужик лыка несет, быть этого не может. А ну-ка, кучер, гони к этой горе, сейчас мы на нее въедем, а там и посмотрим, гора это или человек». Догнал кучер Дему, да сверху на него повозку свою поставил. А Дема идет себе, да идет, и лыка несет, и шестерку лошадей на себе тащит вместе с барином и кучером. Тогда барин говорит кучеру: «Поворачивай обратно». Кучер повернул, с маковки спустился и навстречу Деме выехал. «Здравствуй, мужичок!» — кричит барин. «Здравствуй, барин! Куда ты лыка тащишь? Сарай, барин, накрыть надо. А такое длинное лыко зачем брал?» «Да хочу, чтоб на всю крышу хватило». «А зовут-то тебя как?» «Дема». «А из какой деревни будешь?» «Из такой-то», — отвечает Дема. «А барина какого?» «Такого-то». Поехал барин домой. А как приехал, написал царю письмо, что есть у такого-то помещика мужик по имени Дема, настоящий богатырь. Сам видел, как он силен. Нес на плече 10 лыковых клубков по 30 аршин каждый, да шестерку моих лошадей с экипажем в придачу. Потребовал царь Дему к себе, доставили к царю. Царь ему говорит: «Ты, Дема богатырь, живи у меня. Будь моим защитником». Остался богатырь у царя. Живет себе, ни в чем нужды не знает. Вот только тоска его взяла, даже еда ему не впрок. Велит государь слугам узнать, о чем Дема думает. Встали слуги за дверью и слушают. А Дема сам с собой от скуки разговаривает: «Если б Дема был бы дома, его бы картошкой кормили. Вот хорошо-то было бы». Раз послушали слуги, два послушали, третий раз послушали. А Дема все об одном думает. Пришли слуги к царю и говорят: «Так, мол, и так. 3 раза мы за дверьми подслушивали, а Дема все об одном. Домой хочет, картошки просит». Позвал царь Дему к себе. «Ну, Дема, говори, о чем тоскуешь?» «Эх, ваше императорство!» — вздохнул Дема. «Был бы я дома, пек бы себе картошку под авином. Вот хорошо-то было бы». «Так ты домой хочешь, Дема?» «Хочу, ваше императорство. А придешь ко мне на помощь, если понадобишься?» «А как же? Чем тебя пожаловать за службу?» «Пожалуйте мне землю и лес. Будет тогда у меня своя земля и лес». «Хорошо», — отвечает царь, — «только уговор. Сколько за день обойдешь моей пущи, столько себе и заберешь». Поблагодарил Дема царя-государя и домой пошел. Идет лесом, да по пути деревья с корнем выдергивает, макушки обламывает и назад ставит, лес свой отмеряет. А следом за ним слуги царские бегут, учет ведут. Обошел богатырь свой лес, а в конце самое большое дерево вырвал с корнем и вверх корнями-то и поставил. С тех пор этот приход так и зовется — Спас Деминский.